«Ах, кино, да!» — заинтересованно произнес человечек. «Конечно, могу и не пускать». «Спасибо!» — с дрожью в голосе поблагодарил Крис и вернулся к рекордеру. Только он надел наушники и подал нам знак начинать. Как механическое чудовище вновь ожило. С той лишь разницей, что теперь водитель посредством какого-то волшебства пустил его задним ходом, и оно медленно поползло обратно за камни, из-за которых явилось. Крис с лицом цвета перезрелого персика швырнул наушники на землю и, изрекая смачные фразы, которых продюсерам BBC по штату знать не положено, кинулся следом за махиной. Через мгновение воцарилась благословенная тишина, и Крис вышел из-за камней, отирая лоб. «А теперь, — хрипло произнес он, — попробуем снова». На этот раз удалось снять кадр, но эпизод с бульдозером пагубно повлиял на нервы Криса, и весь остаток дня он подскакивал от малейшего шума, словно пугливый олень. В довершение всего мы не увидели больше ни одного Киа и вернулись в гостиницу совершенно убитые. У нас был такой удрученный вид, что наша очаровательная горничная Майорийка не выдержала и участливо спросила, в чем дело. Обрадованные, что нашелся сочувствующий слушатель, мы заговорили все разом. Когда гам немного стих и стало возможно разобрать, о чем идет речь, на лице горничной отразилось удивление. «Ке?» — с недоумением переспросила она. «Вы хотели снять Ке? Что же вы мне не сказали?» «А что?» — подозрительно спросил Крис. «Пять диких Ке каждое утро прилетают во двор гостиницы», — объяснила она. «Я кормлю их хлебом с маслом. Каждое утро они тут как тут». Комментарий излишний. На следующее утро, едва рассвело, мы уже бродили в ожидании добычи по двору, вооруженные камерами, магнитофонами и солидным запасом хлеба с маслом, которое каким-то образом ухитрилось оставить свои следы на всей нашей аппаратуре и почти на всей одежде. И точно, едва рассеялся утренний туман и открылась гора Кука с розовой от восходящего солнца снежной макушкой, как между скалами в нижней части склона, начинающегося сразу же за гостиницей, раздались громкие крики. В сущности, они напоминали крики, которые мы пытались издавать накануне, рискуя заболеть острым ларингитом, но тембр был другой, какой-то звонкий, ликующий, буйный, не для наших голосовых связок. И вот показалась пятерка Ке. Они опустились на крышу гостиницы и стали ходить по ней, наблюдая за нами и время от времени крича свое «Ке! Ке! Аррар!». Деревянная походка и напыщенный вид, словно они чувствовали себя господами вселенной, в сочетании с назойливым однообразным криком придавали им удивительное сходство с кучкой фашистов. Сперва они показались мне похожими на кака, которых мы видели на Капити, но когда солнце поднялось выше, я убедился, что это относится только к их общему виду, а не к окраске. Основной цвет оперения Кеа — зеленый разных оттенков, от травяного до сероватого, но из-за пурпурного отлива оно издали кажется довольно темным. Крылья снизу изумительного огненно-оранжевого цвета, и когда птица их расправляет или взлетает, на секунду кажется, что ее объяло пламя. Наконец-то Ке оказались в пределах досягаемости наших камер. А какое замечательное представление они устроили! Поглощали в огромных количествах хлеб с маслом, бегали по водосточным желобам, повисали вниз головой и кричали. Потом по очереди начали съезжать по скату крыши, словно дети с горки. И опять кричали, горланили, ели хлеб с маслом, даже попытались, правда безуспешно, сорвать с лендровера брезентовый верх. Когда пернатым механикам наскучила эта затея, двое из них, взлетев с машины, принялись кричать «Киа!» в окна спящих постояльцев, а остальные в это время разрушили замысловатое сооружение из картонных коробок у черного хода. Необузданные. шумные.